Рэдьярд Киплинг. Старая Англия. Сказание. Меч Виланда. Дети давали представление. Все, что они могли вспомнить из шекспировского сна в летнюю ночь, Дэн и Уна решили сыграть перед тремя коровами. Отец этих юных артистов сделал маленькую пьесу из большой, и дети репетировали ее, пока, наконец, не выучили наизусть. Комедия начиналась с того места, где Ник Основа, ткач, выходит из кустов со ослиной головой на плечах и видит сияющую Титанию, королеву фей. За этим следовал скачок, к строчкам, в которых Основа просит трех маленьких фей почесать ему голову и принести меду. Заканчивалось представление тем, что осел засыпал в объятиях Титании. Дэн играл Пека и Ника, исполнял также роли трех фей. Играя Пека, он надевал суконный колпак с двумя ушками, а для роли Основы — бумажную ослиную голову из рождественской хлопушки. Только вот беда. При малейшей неосторожности она рвалась. Уна была Титанией. В венке из цветов водосбора и с волшебным жезлом в виде цветущего стебля на перстянке. Театр находился на лугу, называвшемся Длинной Лощиной. Небольшая речка, которая, пробежав еще через 2-3 луга, вертела колеса мельницы, делала на Длинной Лощине крутой поворот. И в самой середине образованного ею мыса было странное волшебное кольцо из темной травы. Оно-то и служило сценой. Посреди ивовых кустов, орешин и дикого шиповника, покрывавших берега мельничной речки, было очень удобно ждать своего выхода на сцену. Один взрослый, видевший детское представление, сказал, что сам Шекспир не мог бы придумать более подходящей обстановки для своего произведения. Понятно, родители не позволили детям сыграть комедию ночью, но они пошли на луг после чая, когда тени уже сильно удлинились. Дэн и Уна захватили с собой ужин, крутые яйца, бисквиты Оливера и соль в бумажке. Трех коров подоили. Они щипали траву с таким звуком, что его можно было слышать на всем лугу. Дальше на речке работала мельница. Там что-то стучало и шлепало, точно босые ноги, бежавшие по твердой земле. На столбе подле ворот в усадьбу сидела кукушка и пела свою прерывчатую июньскую песню. «Ку-ку, ку-ку». А хлопотливый зимородок то и дело перелетал от речки к соседнему ручью, который журчал с другой стороны луга. Кроме этих звуков ничего не было слышно. Стояла глубокая, как бы сонливая тишина, и в неподвижном воздухе висел сладкий запах травы и сена. Представление шло прекрасно. Дэн помнил все свои роли — Пека, Основа и трех фей. Уна не забыла ни одного слова Титании, даже не сбилась в том трудном месте, где королева-фей просит своих трех подданных накормить Основу, ослика, абрикосами, свежими винными ягодами и разными там вещами, рифмующимися с первой строчкой. Дети остались так довольны представлением, что три раза сыграли всю пьесу с самого начала до самого конца. Наконец они уселись в середине травянистого кольца, там, где не было сорных трав, принялись есть яйца и закусывать их бисквитами Оливера. Вдруг между ольховыми кустами послышался свист. Дети быстро вскочили. Чаще кустов раздвинулась, и на том месте, где еще так недавно стоял Дэн, ожидая своего выхода в роли Пека, они увидели коричневого человека с широкими плечами, с остроконечными ушами, с коротким расплющенным носиком и со щелочками вместо глаз. Человечек улыбнулся во все свое веснушчатое лицо. Он прикрывал рукой глаза, точно наблюдая за Основой, Буровом, Дудкой, Заморышем и за другими, игравшими пьесу «Пирам и Тисба». Голосом звучным, как мычание трех коров, раздававшееся всегда, когда они желали, чтобы их начали доить, коричневый человечек продекламировал. «Каких тут чучел собралась толпа? Как раз вблизи заснулась здесь царица». Он замолчал, закинув одну руку за голову и, лукаво поблескивая глазами, продолжал. «Хотят играть. Взгляну. А там, быть может, с болванами сыграю шутку сам». Дети смотрели на него, широко раскрыв рты, а человечек, он был по плечо Дэну, спокойно вошел в кольцо. «Я давно не практиковался», — сказал он. «Но вот каким образом следует играть мою роль».